Глава 19. Что следует знать о распространенных антидепрессантах? В этой главе приведена общая практическая информация о применении антидепрессантов. Вы узнаете о том, кто в большей, а кто в меньшей степени подвержен действию антидепрессантов. Как определить, эффективен антидепрессант или нет? Каких улучшений в настроении можно ожидать? Сколько времени следует принимать препарат и что делать, если он окажется неэффективным? Вы также узнаете, как отслеживать и минимизировать побочные эффекты и предотвращать потенциально опасное взаимодействие антидепрессантов и других лекарств, которые вы можете принимать, включая препараты, отпускаемые по рецепту и продаваемые в свободном доступе в аптеках или магазинах. Слушая эту главу, учитывайте, что использование антидепрессантов в лечении по-прежнему находится на грани науки и искусства. У каждого специалиста своя точка зрения, и подход вашего доктора может немного отличаться от моего. Я не буду медлить и сразу расскажу о своих предвзятостях. Во-первых, я чрезвычайно требователен в отношении вероятного действия антидепрессантов. Я считаю, что антидепрессант должен обладать достаточно глубоким и сильным эффектом, позволяющим оправдать его продолжительное применение. Кроме того, я убежден, что каждый пациент, принимающий антидепрессанты, должен по меньшей мере раз в неделю проходить тест на определение настроения, подобный тому, о котором я рассказывал в главе 2. Ваш показатель по этому тесту или любому другому хорошему тесту на определение уровня депрессии – это высоконадежный способ оценить эффективность антидепрессанта. Я не советую пациентам продолжать прием препарата, если он оказывает небольшой или сомнительный эффект на настроение. Когда балл по этому тесту снижается всего на чуть-чуть, например, наблюдается улучшение всего на 30 или 40%, я склонен считать это эффектом плацебо, а не воздействием препарата. Такое улучшение может запросто наступить с течением времени, благодаря психотерапии или убеждению, что препарат подействует. Если улучшение настроения остается минимальным, при том, что пациент принимал препарат достаточно долго и в достаточной дозировке, я, вероятно, назначу этому пациенту другое лекарство, сочетание лекарства и психотерапии или только психотерапию. Но некоторые слушатели могут подумать, ведь 40-процентное улучшение настроения – это не так уж и плохо. Это похоже на настоящее улучшение. Это значит чувствовать себя ровно наполовину лучше. Конечно, любое улучшение приветствуется, но исследования показывают, что даже прием плацебо может оказывать хороший эффект антидепрессанта. Улучшение на 40% – это типичный эффект от приема плацебо. Единственное основание для приема антидепрессанта состоит в том, что он выполняет свою работу. По моему разумению, цель лечения – это выздороветь и избавиться от депрессии. Большая часть пациентов хотят достичь полного выздоровления, а не слегка или умеренно улучшить свое настроение. А если антидепрессанты не приводят их к этой цели, несмотря на длительность приема, я бы рекомендовал сменить препарат или метод лечения. Во-вторых, я никогда не лечу пациентов только препаратами. Прописывая пациенту антидепрессант, я всегда комбинирую его с психотерапией. Хотя в начале карьеры я и пытался применять к большому количеству пациентов только медикаментозный подход, он почти никогда не приносил должных результатов. Например, во время постдокторальной практики после обучения в ординатуре в Пенсильванском университете я заведовал клиникой литийной терапии при Филадельфийском госпитале для ветеранов. В некоторых странах, включая США и Великобританию, существуют специальные клиники для лечения и наблюдения пациентов, принимающих литий при биполярном аффективном расстройстве. Я лечил многочисленных пациентов, пребывающих в депрессии и страдающих от биполярного маниакально-депрессивного расстройства, прописывая им литий в сочетании с другими антидепрессантами. Хотя препараты оказывали свое действие, результаты не слишком обнадеживали. Большинство этих несчастных ветеранов то и дело повторно оказывались в госпитале, и очень немногие из них вели продуктивную, радостную и устойчивую жизнь. Позже, освоив когнитивную терапию, я лечил всех пациентов с маниакально-депрессивным расстройством, сочетая медикаменты и психотерапию. В таких случаях результаты были гораздо лучше. С тех пор я могу вспомнить из своей практики только одного пациента с биполярным расстройством, которому в период мании понадобилась госпитализация. Результаты с пациентами в депрессии были похожими. В начале карьеры я лечил пациентов в депрессии только препаратами, либо препаратами в сочетании с традиционной поддерживающей психотерапией. На каждой сессии я проводил тест на уровень депрессии, подобный тому, о котором я рассказывал в главе 2, и отчетливо видел. В то время как у одних пациентов наблюдается серьезный прогресс после приема антидепрессантов, другие не чувствуют никакого улучшения. Когда в дальнейшем я начал сочетать прием антидепрессантов с новыми техниками когнитивной терапии, которые освоил, то увидел, что результаты стали намного лучше. В конце концов, я перестал лечить пациентов только лекарствами. В-третьих, обычно я использую один препарат, а не сочетание нескольких, хотя у этого правила есть много исключений. В основе приема нескольких препаратов лежит идея, что одно лекарство — это хорошо, а два, три или больше — это еще лучше. Некоторые доктора также прописывают дополнительные препараты для нейтрализации побочных эффектов. А ведь пациент может принимать и другие лекарства. Но потенциальные недостатки приема нескольких препаратов также многочисленны, и в их числе большее количество побочных эффектов и нежелательное взаимодействие между препаратами. И, наконец, обычно я не держу пациентов на антидепрессантах неопределенное время после выздоровления. Наоборот, я постепенно сокращаю прием антидепрессанта до полной отмены, после того, как пациент на протяжении нескольких месяцев чувствует себя действительно хорошо. Я обнаружил, что в большинстве случаев выздоровевшие пациенты сохраняют хорошее самочувствие и без медикаментов. Следует помнить, что все мои пациенты, независимо от того, принимали ли они антидепрессанты, также проходили когнитивную терапию. Вероятно, за продолжительными благоприятными эффектами стоит именно когнитивная терапия, потому что пациенты получают инструменты, которые останутся с ними до конца жизни и которые они могут использовать каждый раз, когда чувствуют себя расстроенными. Многие врачи придерживаются совсем других принципов. Они говорят пациентам, что те должны продолжать прием антидепрессантов в течение неопределенного времени, чтобы восстановить химический баланс в мозге и предотвратить рецидивы депрессии. Хотя рецидив — это действительно важная проблема, я обнаружил, что если обучать пациентов по мере необходимости пользоваться инструментами когнитивной терапии, после выздоровления их состояние продолжает стабильно улучшаться. Ряд хорошо контролируемых долгосрочных исследований, в рамках которых велись наблюдения за пациентами после выздоровления, подтвердили, что этот метод предотвращения рецидивов работает лучше, чем препараты. Я кратко описал свою точку зрения на антидепрессанты, однако помните, что единого правильного подхода не существует, и взгляд вашего доктора может отличаться от моего. Кроме того, из любых правил есть исключения, и особенности вашего диагноза или анамнеза могут потребовать другого подхода. Если у вас возникнут вопросы о деталях лечения, обсудите беспокоящие моменты со своим врачом. По моему опыту, чувство сотрудничества и взаимоуважения по-прежнему самая важная составляющая успешного лечения. Если я в депрессии, значит ли это, что в моем мозге присутствует химический дисбаланс? В нашей культуре царит почти суеверное убеждение, что депрессия — это результат химического или гормонального дисбаланса в мозге. Но это всего лишь недоказанная теория, а не подтвержденный факт. Как обсуждалось в главе 17, мы по-прежнему не имеем понятия о причине депрессии и не знаем, почему действуют антидепрессанты. Теория о том, что депрессия является результатом химического дисбаланса, была озвучена не менее 2000 лет назад. Но ее доказательств до сих пор нет. Так что мы не можем сказать ничего наверняка. Кроме того, нет никаких анализов или клинических симптомов, указывающих на то, что у конкретного пациента или группы пациентов присутствует химический дисбаланс, который вызывает депрессию. Если я в депрессии, значит ли это, что мне следует принимать антидепрессант? Многие люди полагают, что если вы в депрессии, то должны принимать антидепрессант. Тем не менее, я не настаиваю на том, что всем пациентам в депрессии следует принимать лекарства. Большое количество строго контролируемых исследований, публикуемых в уважаемых научных изданиях, указывают, что новые формы психотерапии могут быть столь же эффективны, как антидепрессанты, а иногда даже эффективнее. Конечно, во многих случаях депрессии успешно лечатся антидепрессантами, и ряд пациентов готовы поклясться в их эффективности. Это ценные инструменты, и я рад, что они присутствуют в моем врачебном арсенале. Иногда антидепрессанты полезны, но они редко дают полный ответ на проблему, а часто в них нет необходимости. Как решить, принимать антидепрессант или нет? Я всегда спрашиваю пациента на первом приеме, хочет ли он принимать антидепрессанты. Если он убежден, что предпочел бы обойтись без этого, я применяю только когнитивную терапию, и обычно она приносит успех. Однако, если пациент упорно работает в терапии 6-10 недель без особых улучшений, я иногда предлагаю добавить к лечению антидепрессант, чтобы, так сказать, подлить в бак высокооктанового топлива. В некоторых случаях это увеличивает эффективность психотерапии. Если пациент на первом приеме уверен, что хочет принимать антидепрессанты, я сразу же применяю сочетание антидепрессантов и психотерапии. Тем не менее, как упоминалось ранее, я почти никогда не лечу пациентов только антидепрессантами. По моему опыту, подход, основанный только на лекарствах, не приносил нужного эффекта. Сочетание медикаментов с психотерапией, по-видимому, дает лучшие результаты в краткосрочной и долгосрочной перспективе, чем одни лекарства. Это может показаться ненаучным, прописывать лекарства или нет, основываясь на предпочтениях пациента. И, конечно, есть исключительные случаи, когда я считаю, что должен порекомендовать метод лечения, отличный от пожелания пациента. Но в большинстве случаев я обнаружил, что пациенты лучше реагируют на тот подход, который им кажется наиболее удобным. Поэтому, если вы страдаете депрессией и твердо уверены, что антидепрессанты могут вам помочь, это увеличивает вероятность того, что одно из лекарств вам действительно поможет. А если вы уверены, что предпочтете обойтись терапией без медикаментов, вероятность успешного результата также высока. Но я бы настоятельно порекомендовал проявлять гибкость мышления. Если вы принимаете лекарства, я твердо убежден, что когнитивная или межличностная психотерапия может ускорить ваше выздоровление. Если вы проходите психотерапию и улучшение наступает медленно, антидепрессант может ускорить выздоровление. Кому можно принимать антидепрессанты? Большинству людей, но непременно под профессиональным медицинским наблюдением. Например, специальные меры предосторожности показаны, если у вас в анамнезе присутствуют приступы эпилепсии, болезни сердца, печени или почек, высокое артериальное давление или некоторые другие проблемы. Очень молодым и пожилым людям следует избегать ряда лекарств, и им могут быть показаны меньшие дозировки. Как отмечено ранее, если вы принимаете еще какие-то препараты помимо антидепрессанта, следует соблюдать особые меры предосторожности. Если правильно принимать антидепрессант, он будет безвреден и даже может спасти жизнь. Но не пытайтесь самостоятельно изменять дозировку или принимать лекарства по собственному решению. Медицинское наблюдение обязательно. Следует ли принимать антидепрессант во время беременности? Этот деликатный вопрос часто требует диалога психиатра и акушера. Поскольку есть опасность возникновения аномалии у плода, необходимо учитывать потенциальные преимущества, степень депрессии и стадию беременности. Но в первую очередь следует задействовать другие подходы и активную программу самопомощи, наподобие описанной в этой аудиокниге. Это может исключить необходимость дополнительного лечения. Разумеется, такое развитие событий обеспечило бы оптимальную защиту для ребенка, развивающегося в утробе. С другой стороны, если депрессия очень тяжелая, в некоторых случаях имеет смысл применить лечение антидепрессантом. У кого больше, а у кого меньше шансов получить пользу от приема антидепрессантов? Ваши шансы положительно отреагировать на лечение правильно подобранным препаратом повышаются в следующих случаях. Депрессия мешает вам осуществлять повседневную деятельность. Депрессия сопровождается рядом органических симптомов, таких как бессонница, нервная возбудимость, замедленная реакция, осложнение симптомов по утрам или неспособность испытывать радость от хороших событий. У вас тяжелая степень депрессии. Ваша депрессия имела хорошо заметную отправную точку. Ваше самочувствие существенно отличается от обычного. В вашей семье были случаи депрессии. У вас была положительная реакция на прием антидепрессантов в прошлом. Вы уверены, что хотите принимать антидепрессант. Вы сильно мотивированы на выздоровление. Вы состоите в браке. Ваши шансы отреагировать на препарат могут быть ниже в следующих случаях. Вы очень злитесь. У вас есть склонность жаловаться и обвинять других. У вас повышенная чувствительность к побочным эффектам препарата. Вы жалуетесь на многочисленные физические недомогания, причину которых ваш врач не смог установить. Усталость, боль в животе, головная боль, боли в груди, желудке, руках или ногах. До депрессии вы долго страдали от другого психического расстройства или галлюцинаций. Вы абсолютно уверены, что не хотите принимать антидепрессант. Вы злоупотребляете наркотиками или алкоголем и не готовы пройти программу реабилитации. Вы получаете или надеетесь получить финансовую компенсацию за депрессию. Например, если за депрессией вы получаете выплаты по нетрудоспособности или участвуете в судебном процессе и надеетесь получить по причине своего заболевания финансовую компенсацию, это может усложнить лечение. Поправившись, вы потеряете деньги. Возникает конфликт интересов. Ранее у вас не наблюдалось положительной реакции на другие антидепрессанты. По какой-то причине вы не уверены, что хотите выздороветь. Эти рекомендации носят общий характер и не являются исчерпывающими или однозначными. Наша способность предсказать, кто лучше отреагирует на лекарственное лечение или психотерапию, по-прежнему крайне ограничена. Многие из тех, кто имеют все предпосылки, могут не отреагировать на антидепрессанты, а люди с противопоказаниями, возможно, прекрасно отреагируют на первый же прописанный препарат. В будущем использование антидепрессантов, как мы надеемся, получит лучшее научное обоснование, так же, как и использование антибиотиков. Если у вас много негативных показателей, это плохо? Я так не думаю. Большинство пациентов с негативными показателями можно лечить довольно успешно, но иногда на это может потребоваться немного больше времени. Кроме этого, как я неоднократно подчеркивал, комбинация медикаментов с хорошей психотерапией по методам, описанным в этой аудиокниге, иногда более эффективна, чем лечение только антидепрессантами.